Глава 73. Ким уже несколько недель не показывалась в Холитри, но за это время здесь ничего не изменилось. Все та же застройка, где дома с двухуровневыми квартирами охраняли подходы к трем многоэтажным башням в самом центре. Она вспомнила о 9 кругах Дантова ада. Имеется в виду произведение Данте Алигьери «Божественная комедия». Круги были концентрическими и олицетворяли собой постепенный рост греховности, достигавший своей кульминации в самом центре Земли, там, где содержался связанным сам Люцифер. Когда-то в самом центре Холитри жил Кай-Лорд, хоть и не сам Сатана, но ушел он от князя тьмы не так уж далеко. Последнее крупное дело Стоун позволило убрать из района главу организованной преступной группировки, контролировавшей всю прилегающую территорию. Правда, не успела она отрубить эту голову, как на ее месте выросла новая. «Боже, что это?» – удивился Брайант, въезжая на парковку. 5 полицейских в форме и 2 детектива в штатском стояли возле серого Ниссана Микро. Ким прекрасно поняла причину его удивления. Судя по тем увечьям, которые были нанесены Джоанне, она тоже ожидала увидеть машину покрупнее. «Инспектор Адамс», – произнесла Стоун, подходя к капоту машины. «Инспектор», – кивком поздоровался с ней один из детективов. Ким замолчала, осматривая повреждения на машине. Вмятина в капоте была длиной в 2 фута и заканчивалась в дюйме от дворников на ветровом стекле. Решетка радиатора смята, передняя фара с пассажирской стороны разбита. Стоун постаралась выбросить из головы образ Джоанны, взлетающей в воздух от удара машины. «Как вы ее разыскали?» — поинтересовалась она, отводя взгляд от повреждений. «Свидетельства очевидцев, записи с камер наружного наблюдения и наблюдательность офицеров», — ответил Адамс. «Все то, что называется старой доброй работой полиции». «Интересно, может ли он знать о моих вчерашних уничижительных замечаниях в адрес дорожной полиции?» – подумала Ким. «Если знает, то сейчас ей придется сильно краснеть. Сомнительно, чтобы ее собственная группа смогла получить искомый результат быстрее». «А почему здесь?» – спросила Стоу, наглядываясь. Она никак не могла избавиться от мысли, что у жителей Холитри нет никаких связей с сотрудниками или учениками Хиткреста. «Да потому что владелец машины живет вон там, на 9-м этаже», — Адамс указал на левую башню. Эта информация, наконец, убедила Ким в том, что все произошедшее с Джоанной было просто случайностью и не имело никакого отношения к смерти Сэдди Винтерс. «Хорошо, инспектор, благодарю вас», — начала она. «Не торопитесь», — Адамс приподнял бровь. «Вы пропустили самое главное», — он подошел к Стоун вплотную. «Взгляните повнимательнее на переднее колесо с пассажирской стороны». Детектив сделала шаг назад. Покрышка была разорвана, а диск сильно поврежден. Ким все поняла. «После удара он врезался в бордюр», — уточнила она. Адамс кивнул. «Значит, это не несчастный случай. Мерзавец специально метил в Джоанну».